as we build positive and right motivation? Как обычно, сначала вы родите правильную мотивацию. Motivation comes from the subduing the mind. Мотивация связана с желанием укротить свой ум. With understanding that best way to bring happiness, no suffering, is subduing one's mind. Пониманием того, что лучший способ обрести счастье, лучший способ избавиться от страданий, это укротить свой собственный ум. When you subdue your own mind, then wherever you stay, wherever you go, everywhere you will be happy. Когда вы укротите свой собственный ум, после этого, где бы вы ни находились, кем бы вы ни стали, вы везде будете счастливы. Yes, if you don't subdue your mind, then wherever you are, wherever you go, whatever you become, you will never be happy, I can tell you 100% sure. Если же вы не укротите свой ум, где бы вы ни находились, куда бы вы ни поехали, и кем бы вы ни стали, вы нигде не будете счастливы. Это я могу вам гарантировать на все 100%. Yes, so sometimes all my team like that. If I reached such and such place, if I become such and such person, I'm happy. If you don't subdue your mind, everything what your mind think, if you get it, you will never satisfy. 3 days you will happy, then again motivation suffer. Иногда нам свойственно думать, вот если бы я поехал в такое-то место, если бы я стал тем-то и тем-то, вот тогда бы я стал счастливым. Дело в том, что если мы при этом нашим не укращем, то с чего бы мы ни обрели, куда бы мы ни попали, может быть, первые три дня мы будем счастливы, а потом вновь начнется этот цикл страданий. This is a, you know, suffering nature of samsara. Samsara is a nature of suffering, impossible to achieve real happiness. И в этом вся страдающая природа самсары проявляется, потому что самсара имеет природу страдания, и поэтому невозможно, находясь в сансаре, почувствовать настоящее счастье. Yes, I'm not saying that in samsara there is a temporary happiness. I'm not saying don't enjoy this one, but don't try to understand there is no real happiness in samsara. Я не говорю, что в сансаре вообще нет счастья, а в сансаре есть временное счастье. И я не призываю вас не наслаждаться временным счастьем, которое может дать нам сансара. Но я просто говорю о том, что в сансаре нет настоящего счастья. Настоящее счастье. Real happiness you achieve from subduing your mind. Истинное настоящее счастье можно достичь лишь укрощением собственного ума. And through samatha meditation, this is one of the best way to subdue your mind. Медитация шаманы является одним из лучших способов укрощения ума. Through when you do your concentration, your concentration will become less. That much there is peace in your mind. Когда вы, по мере того, как будет развиваться ваше сосредоточение, у вас будет уменьшаться концепции, и ровно настолько будет прибавляться в уме покоя. So then in order to benefit sentient being, the best way to benefit sentient being is say, first of all, your own mind, you should understand. А затем, если речь идет о помощи живым существам, то лучший способ помочь живым существам это вначале укротить свой собственный ум. Not subduing your own mind, you can't subdue other people's mind. Не укротив сначала свой собственный ум, вы не сможете укротить умы других людей. Sentient being, if you give material thing, you can't help them. Best way to help them is to help them to subdue their mind. Если давать живым существам материальные дары, то этим вы не поможете. Лучший способ помочь живым существам это помочь им укротить их ум. In order to subdue their mind, first you have to subdue your own mind. А для того, чтобы укротить их ум, вначале вы должны укротить и подчинить себе свой ум. So that's where, you know, subduing the mind for yourself is the best way. For in order to benefit in being, the best way is to subdue your mind. Поэтому для вас лично лучший способ укротить ваш ум, а также лучший способ помочь другим живым существам, это опять же укротить свой ум. In order to subdue your mind, today I'm going to teach you shamatha. И вот вы думая об этом, как вы должны думать сегодня, для того, чтобы не укротить свой ум, я получаю учение по шаматхе. А мотивация должна быть такой. Yes, that's right. From beginning time until now, we receive so many knowledge, so many, you know, education. Most of your education is to how to collect something, how to get something like that. But you didn't receive the complete teaching of how to subdue mind. That's why we are doing samsara. изначально примененные по сей день мы получили столько знаний, приобрели столько знаний, получили столько различной информации, но большая часть этих знаний о том, как заполучить что-то, как накопить что-то в сансаре. Мы не попробуем. Как стать кем-то в сансаре. In Zen, if I receive the teaching on how to study your own mind completely, by now we are free from samsara. Вы подумайте, если бы вместо этого я получил бы полное знание, полное учение о том, как укротить свой собственный ум, то к этому моменту я бы уже был свободен от самсары. So with such understanding, thinking that oh, today I'm so fortunate to receive such precious teaching, how to study mind. Понимая это, думайте, сегодня мне необыкновенно повезло. Что получает драгоценное учение о том, как усмирить свой ум. Such teaching worth, you know, is worth paying. Even if you have a sack of gold, one sack of full gold, such teaching worth well paying for such teaching. Как говорится, если бы у вас был мешок золота, то это учение стоило бы того, чтобы заплатить за него этим мешком золота. I'm telling you so that you can understand the value of teaching. Я говорю вам об этом для того, чтобы вы понимали ценность учения. Yes. In future, when teaching becomes degenerate, even you, when you become very, you're born as a king, and you ask, who have such precious teaching, how to serve your mind? I will give you what they want, very little fine. В будущем, по мере того, как учение будет все больше приходить в упадок, допустим, вы можете переродиться однажды царем, вот вы будете искать это учение по всему свету и говорить, что я царь готов заплатить за учение об укрощении ума, все что угодно. А там все что угодно, тому человеку, который является содержателем подобного учения. Но вам будет очень трудно его найти, несмотря на все богатства. When I read a text on Buddha's life history, when he was Bodhisattva, very interesting. Я недавно перечитывал историю из предыдущих жизней Будды Шакьямуни, когда он еще был Бодхисаттвой, Джатаки так называли. Очень интересно. Many lifetimes before, when he was born as a Bodhisattva. Много жизней назад, когда он родился. Много кальп, ионов тому назад, когда он еще рождался Бодхисаттвой. He born as a, you know, king of one, you know, kingdom, prince. Он родился наследным принцем в одном царстве. And he became king. А потом он стал царем. And he searched for precious teaching to subdue mind. He can't find this teaching. И он стал искать драгоценное учение об усмирении ума, укрощении ума, но нигде не мог найти его. Yes. He understood that wealth, property, whatever you have, it can't bring mental peace. Он понимал, что богатство, имущество, что бы у вас ни было, все это не может дать покой уму. Then he made a big announcement. Whoever have a precious dharma to subdue the mind, you know, please give me, I will give you whatever you want. И тогда он разослал весть во все концы света. Тому человеку, у которого есть драгоценная дхарма, укрощающий ум, в обмен на эту дхарму я готов отдать все, что он пожелает. And then one sages, very old sages come to his kingdom. И через некоторое время в его царство пришел очень старый мудрец. He says, I have precious teaching to serve your mind, but I can't give very easily. Он сказал, у меня есть драгоценное учение об укрощении ума, укрощающий ум, но я не могу легко с ним расстаться. I'm not interested in, you know, money, gold and this thing. For me, they are supposed to be killed kids, though. А мне не интересуют деньги, золото и все такое. А для меня это как игрушки, детские игрушки. If you want precious teaching, I will give you precious teaching in one condition. Если хочешь драгоценное учение, я дам тебе драгоценное учение, но при одном условии. Then king, the Bodhisattva, Buddha, when he was Bodhisattva, this king, Bodhisattva king, he stand up from the throne, he says, you know, with respect, he says, please tell me, whatever condition I'm ready for you, I need precious dharma. И тогда этот царь Бодхисаттва, то есть это, тот, кто впоследствии стал Буддой, встал со своего трона и с величайшим почтением сказал: «Если у тебя есть драгоценное учение, я, пожалуйста, дай мне его, я на все согласен ради него». Then the sage says, if you can put in 1,000 needles in your body, then I will give you precipitation. Если ты готов вонзить свое тело 1,000 игл, сказал этот старый мудрец, то за это я готов дать тебе драгоценное учение. Then this Buddhist says, oh, definitely, in order to receive such a precious teaching, 1,000 needles cutting, I can really do it. Please give me precious teaching. И Бодхисаттва этот ни секунды не колеблясь сказал: конечно, ради того, чтобы получить драгоценное учение, я готов вонзить свое тело 1,000 игл, это вообще ничто. Пожалуйста, дай мне драгоценное учение. Then, you know, when they put the 1,000 needles, all the, you know, in the kingdom and all the people, ministers, everybody, they know that this king was such a great Buddha, very kind, and they can't tolerate. Everybody fell down. И когда тело царя было пронзено 1,000 игл, то все подданные этого царства, министры, его окружение, все подданные, как бы они знали, насколько добр был их царь, и что когда они узнали об этом, то лишились чувств. So then the Buddha said, please give me precious teaching. После этого Бодхисаттва сказал там старику: дай, пожалуйста, мне драгоценное учение. And this old sage says, four line. И старый мудрец изрек 4 строки. He says, all the products are impermanent. Он сказал: все составное непостоянно. And second line is that all that come, all that born from the under control of delusion is natural suffering. Вторая строка. Все рожденное под властью омрачений имеет природу страданий. Finally, it is empty of inherent existence. Далее, значит, 5 камп пустые от самобытия. Thus there is no I and mine. Почему нет ни я, ни моего? This four line, this, you know, Bodhisattva reflect on it, and then he achieved very high realization. Над этими четырьмя строками Бодхисаттва стал тут же размышлять, созерцать их смысл и достиг всего этого высокой реализации. Почему? See, in order to receive precious teaching, if you receive this teaching with some difficulty, then when you receive teaching, this teaching becomes very effective in your mind and achieve realization. А если драгоценное учение дается вам с какими-то трудностями, если вы проходите через какие-то трудности, если вы идете на какие-то жертвы ради того, чтобы получить учение, то оно становится необычайно эффективным для вашего ума, и вы можете достичь реализации, услышав учение. If you receive teaching in a very easy way, no any difficulty, special master come to your home, give you teaching, then you can achieve realization. Если вы получаете учение с большим большой легкостью. If you say you don't have come here, I will come to your east once more and give teaching. Then you can't even receive. То есть, если духовный наставник сам приходит к вам домой и дает вам на дому учение, потом уходит, тогда оно вообще не влияет на вашу. В будущем, наверное, так и произойдет, будет происходить. И, наверное, вы перестанете ходить сюда на лекции, придется каждому из вас лично приходить домой и вам наставлять, учить вас. Это будет признаком временного упадка. Does the reason say, when people interest in Dharma became less, then Buddha and Bodhisattva don't come and teaching because it's not useful at all. That's why long period there will be drug age, drug eon, because at that time, drug eon, that time people have a more interest in material collection, less interest in subduing the mind, and that's why at that time Buddha and Bodhisattva, if they go to them, they will not come for teaching. If they go to their home and give teaching, it won't help them. That's the main reason they don't. So you might be thinking, why this drug eon, you know, why they don't come? At that time there's no use at all. That's why they don't come. Вы, наверное, во-первых, так называемые темные кальпы, То есть это кальпа, когда не абсолютно бодхисаттва в нашем мире. Почему бывают такие темные кальпы? Дело в том, что со временем, когда учение все больше и больше приходит в упадок, когда времена упадка становятся все более явными, уже у существ пропадает интерес к дхарме, пропадает интерес к духовному развитию. В это время они испытывают интерес только к материальному стяжательству, накоплению материальных вещей. Не интересуются духовными. Поэтому, поскольку у них нет интереса, Будды и бодхисаттвы не приходят в этот мир для того, чтобы их учить. Useless. Это бесполезно. They will go to each one room and say, I'll teach you. It's useless. Если они будут для каждого стучаться в двери и говорить, я буду тебя учить дхарме, то это будет бесполезно. Бесполезно. Huh? First they will not listen properly. Even they listen, it don't have any effect. То есть в первую очередь люди не будут внимательно их слушать. А даже если послушают, то эффекта никакого не будет. Ну, то есть на их ум это влияние не окажет. When a sentient being have a real interest in Dharma, then Buddhism will definitely come for that particular person, even in digital time. Но даже если даже во времена упадка, если у определенного живого существа есть интерес к дхарме, появляется искренний интерес к дхарме, ради него только появится Будда Бодхисаттва и будут его учить. Yes, so this story is very clear. This king, digital time, there's no Dharma for him. When he makes announcement, the sages come and give teaching. He don't take any money. Just let him put a needle, so the pure point will come. He will marry. Then this teaching will be effective and actually realization. It's very clear. Здесь эта история очень является наглядным примером того, о чем я говорю. Во времена, когда не было дхармы, у царя Бодхисаттвы проснулся интерес к дхарме, и ради него пришел, только ради него пришел этот мудрец. Дал ему учение, но предварительно заставил его открыть тысячу его тела для того, чтобы очистить его негативную карму. Позже этот мудрец бесследно исчез, он вообще не был человеком. Понятно, да? Ясно, да? Окей. Это правда, да? So that's where, you know, one your time being degenerate, if you don't lose your interest in Dharma, Buddha and Buddhism 100% come and help you. Каким бы ни было Now there's a time of degeneration. Сейчас в наши дни это время упадка. Но какой бы упадок ни происходил, если у вас лично остается интерес к дхарме, Будда и Бодхисаттва будут приходить к вам и учить вас. Yes, okay. This is my general talk. Now we go to the teaching one meditation. Это общий разговор, типа вступление было, а теперь перейдем к учению по медитации. Yes, So that's why my point is this. My point is saying that, you know, it's very important to go some difficulty for receiving teaching. А моя основная мысль здесь такая: очень важно проходить через какие-то трудности ради того, чтобы получить учение. Now I know all day you're working, and after work you have to rush to here to receive teaching, and this small sacrifice is very good for your receiving teaching. That's very good. Very small sacrifice. If you compare it with Sattva. Я знаю, что вы весь день работаете. После работы вам приходится бегом бежать сюда, чтобы успеть на лекцию. Но эта маленькая жертва, которую вы делаете, является очень мелкой жертвой по сравнению с поступком того бодхисаттвы. But comparison with many people in Moscow, very good. Но по сравнению с поведением многих людей в Москве, это очень хорошо. Now last time we are talking about meditation. Наверное, в прошлый раз мы с вами обсуждали медитацию. Now, regarding the five forms of meditation, I have explained the first and second. То, что касается пяти изъянов медитации, я вам объясню уже первую и вторую. Now, third form of meditation. This is one of the most difficult to know. А теперь поговорим о третьем изъяне медитации, которое является одним из наиболее трудных устранений. Third form of meditation is a, you know, mental wandering and mental dullness. Третья изъян медитации – это блуждание и притупленность ума. Yes, right. So, in order to, when you don't remove this mental wandering, mental dullness, then your meditation will never improve. До тех пор, пока вы не устраните притупленность и блуждание ума, ваша медитация никогда не будет качественно меняться к лучшему. So, in order to remove mental dullness and mental wandering, first we have to remove the force of forgetting the objects immediately. Для того, чтобы устранить блуждание и притупленность ума, Сначала вам придется устранить изъяны забывания объекта медитации. If you forget immediately, forget objects. Немедленно, наверное, забывание. If you forget objects immediately, then there's no immediacy at all. How you can remove them and wander into them? Потому что почему? Потому что если вы сразу же мгновенно забываете о своей медитации, у вас после этого вообще не происходит медитации, и как вы можете устранять блуждание и притупленность ума, если вы не видите? So, with the help of... Okay. That's not that. So, in order to remove the force of, you know, object, force of, you know, forget object meditation, you need to cultivate mindfulness. А для того, чтобы устранить изъян забывания объекта медитации, вы должны культивировать внимательность. Okay. So I explain you in detail how to cultivate mindfulness. Я вам подробно объяснил, как развивать внимательность. Just like that. Say one with this. So, with the help of mindfulness, when you can, you know, when you can stay in object meditation for 1 minute, 2 minutes, when you can stay, then you will know that during these 2 minutes, mental wandering come or mental dullness come. First you have to identify mental wandering. What is mental wandering? What is mental dullness? Then you should know the antidote to remove them. Когда вы с помощью развития внимательности научитесь пребывать на объекте медитации минуту или две минуты, с помощью внимательности, то в это время у вас будет, значит, за эту минуту или две у вас будет возникать блуждание и притупленность ума. И вы должны научиться распознавать эти изъяны на своем опыте, когда возникает блуждание, когда возникает притупленность, и применять противоядие. When you apply antidote, and then this mental wandering, mental dullness, remove your mind, became less and less, less. Then later on, because of this, mindfulness became even stronger and stronger. А когда вы применяете противоядие от блуждания, притупленности ума, они становятся у вас все меньше и меньше, и позже в силу этого внимательности у вас укрепляется еще больше. Okay, that's that. So, first you should identify what is mental wandering. Сначала вы должны научиться распознавать, что есть блуждание ума. So, real mental wandering is a, you should understand like that. Auto attachment, if your mind go away from object meditation, that's called mental wandering. Что такое настоящее блуждание ума? Вам нужно понимать, когда сила привязанности вашу отклоняет в сторону от объекта медитации, то это и есть блуждание ума. That's not that. So, say, in simple form, I will not just tell the definition, simple form, when you imagine like that, then suddenly comes the picture of, you know, food, some food comes, and then you feel, oh, what a great food is, I want this food. This is mental wandering. Может быть, вместо определения мне лучше привести один пример. Простой пример. Когда вы сидите, пытаетесь медитировать, сосредоточившись на объекте медитации, вдруг у вас возникает в голове образ какой-нибудь вкусной еды. И вы всегда думаете, как это здорово. Вот это блуждание ума. Then you say, how good it would be if I can eat. Следующая мысль ваша, это как было бы хорошо такое съесть. Immediately after this session, I will make such dishes. И сразу же возникает следующая тема. Сегодня я это приготовлю. In order to cook such food, what I should need to buy? Для того, чтобы приготовить такое блюдо, что мне купить? Oh, this is all mental wandering. Вот это все блуждание ума. Just like that. Before that, you stay with a just clear and state of mind. До этого вы просто пребывали в простой ясности и осознанности. This just from the sphere of this clear vision, then this picture of, you know, food comes. И вдруг прямо из сферы этой ясности и осознанности у вас выплывает образ этой вкусной еды. And because of your alertness to it, и поскольку у вас очень слабая бдительность еще. And mindfulness not very strong. И внимательность тоже не сильна. And you get lost in this picture of food. Вы как бы погружаетесь головой вот в этот образ еды. Then slowly it'll come. Then you'll come up. What I'm doing here. То есть у вас возникает целый лабиринт различных мыслей, а потом, когда вы, потом вы очнулись, вы ловитесь на том, уже не понимаете, что вы здесь делаете. Что вы здесь делаете? Yeah, no. Это называется неупрощенный. People who have subdued mind, just whatever object it is, just stay for, you know. One pointedly, without any wandering here and there. Люди с упрощенным умом, каким бы у них ни был объект медитации, они пребывают на нем однонаправленно, не блуждая никуда. Yeah, but even thought come, they immediately understand thought as thought, and this thought disappear by itself. Даже если у них возникает какая-то мысль, они мгновенно распознают эту мысль как мысль, и мысль сама по себе исчезает. Come by itself, disappear by itself. Like a bubble come from water and disappear back in the water. Мысль возникла сама по себе и исчезла сама по себе, так же, как пузырь на поверхности воды возник и исчез, лопнул, растворившись в той же воде. Ваша мысль все было словно написана на воде. Стоит написать мысль, эту мысль на воде, как она тут же сама же исчезнет. In order to do that, you should understand. Mental wandering is mental wandering. Immediately, when mental wandering comes, this is mental wandering. Но для того, чтобы этого добиться, and don't reject, don't follow it. Для того, чтобы этого добиться, вы должны сразу же распознавать блуждание ума как блуждание ума. Вот это блуждание ума сразу же понимаете вы, и после этого вы не должны отвергать никакие мысли, но и не цепляться за них, не следовать за ними. Well, this is unique method. Which explains Muhammad. Это уникальный метод, техника, которая объясняется Мухаммадой. You don't need to apply too many different antidotes. When wandering comes, recognize mental wandering is mental wandering. Вам не надо, не обязательно использовать множество различных противоядий. Когда у вас возникает концепция, когда возникает блуждание ума, вы мгновенно распознаете блуждание ума как блуждание ума. Just recognizing it will disappear by itself. И просто силу простого распознавания, это блуждание ума само по себе исчезнет. See, in one house, somebody comes and steal. Example was given like that. Обычно здесь приводится. В обычных учениях Махамудры приводится следующий пример. На самом деле, вот эти вот последние лекции, так же как сегодняшняя, даю вам очень много сущностных наставлений, которые мне не разрешено вообще-то давать. Но я вот так сложилось, что я вам даю сейчас. As you sacrifice your work and come here for teaching, you definitely I should give. Пожертвовали с окончанием рабочего дня и пришли на статью сюда, на лекцию, несомненно, я вам должен что-то дать. Yes, and you are sacrificing small thing, not very big, but small. Вы жертвуете очень мало, вы не приносите большую жертву, вы приносите очень малую жертву. Вы испытываете очень малое неудобство. But comparison with nowadays very good. Но по сравнению с тем, что творится вообще в наши дни, ваш поступок очень хороший. Okay. So in how somebody comes and steals it, if you don't understand the thief, he will keep coming, keep stealing. Ваш дом стал. Пример дается такой обычно. Ваш дом стал, значит, повадился ходить вор. И он все время приходит, и у вас что-то ворует. До тех пор, пока вы не поймете, не осознаете, не узнаете этого вора, он будет продолжать воровать. You put the thief inside, lock the door outside. Вы запираете. Until now you're doing it. То есть до сих пор вы делали следующее: вы как бы оставляли в своем доме вора, запирали дверь снаружи. Ключ. Ключом запирали. Yes, okay. Okay. So our real problem here is here. То есть наш как бы главный источник всех бед сидит у нас внутри, а мы очень как бы при этом осторожничаем с внешними запорами. Outside we are so afraid. Мы очень боимся того, что снаружи. From outside somebody comes and steals. Мы боимся, что снаружи кто-то придет к нам и что-нибудь украдет. So, from the time that when the person understands that in a thief inside, he identifies you, he just shows, oh, I know you are a thief. Then he will come less. С того момента, как этот человек, владелец из дома, узнает вора в лицо, опознает его и скажет, что я знаю тебя, ты вор. Вор начнет ходить к нему все реже. Every time when you come, you say, ah, I know you. Then he will come less than that. Каждый раз, когда он является, вы просто говорите ему, о, я тебя знаю. А, и он будет просто приходить все меньше и меньше, а просто открыто. То есть вы не говорите ему, не приходи. Вы просто говорите, о, я тебя знаю, вор. Now I know you more. The more you come, I know you completely. Я тебя знаю, что все лучше и лучше. И скоро я тебя полностью узнаю. Чем больше ты будешь ко мне приходить. Then he will not come at all, because he don't want to notice you completely. И тогда он перестанет приходить, потому что он не хочет, чтобы его познали полностью. Okay. So that's the Imam of the meditation. Mental wandering. Best way to remove mental wandering is say, during meditation, identify the mental wandering as a mental wandering. Don't reject it. Don't follow it. Ah, this is mental wandering. It's like thief. And then stay in just aware state. Don't have any concept. Oh, mental wandering. What a bad. I should remove them. I'm so bad. Don't deny it. Mental wandering come. Immediately recognize it. Then it will disappear by itself. Поэтому ученик Махамудры дает обычно такой совет, что когда во время медитации у вас возникает блуждание ума, единственное, что вам нужно сделать, это распознать блуждание ума как блуждание ума. И не бороться с этим блужданием, не говорить, о, блуждание ума это очень плохо, я должен прекратить блуждание ума. Блуждание ума не возникает у меня, это плохо. Я очень плохо медитирую. Понятно. Не надо так думать вообще. Честно, да? Понятно, иногда люди медитации говорят, о, концепт очень плохо, да? Я не хочу думать, но приду, я так плохо. Нет, так ничего не думаю. Так медитация, when mental wandering come, recognize it. Immediately remain in just clear state. Don't reject it, don't follow up. Just remain in natural state. Just clear state. Когда медитация возникает, блуждание ума, просто узнайте это. Затем тут же вернитесь опять к ясности, просто ясности и осознанности ума. Не надо ничего отвергать, не надо ни с чем бороться. Yes, okay. In order to identify mental wandering as a mental wandering, then mindfulness is not enough. You need an alertness. Но для того, чтобы вы могли распознать блуждание ума как блуждание ума, одной внимательности недостаточно, вам нужна бдительность также. Mindfulness will have you to stay in object meditation. But mindfulness can't recognize mental wandering as a mental wandering. This you should understand. Внимательность поможет вам пребывать на объекте медитации, но внимательность не способна распознать блуждание ума как блуждание ума. Вот это вы должны понимать. So, best antidote is a alertness. Поэтому лучшее противоядие от блуждания ума – это бдительность. Okay. What is alertness? Что такое бдительность? Say, вам интересно? Alertness is like that. Whole mind is not taking like that. That's wrong. Or 95% your mind concentrating on ocean meditation. Just remain on clear every state. Then 5% of your mind, you know, like a spy, checking whether there is a mental wandering or not, whether there is mental dullness or not, whether there is a danger of coming mental wandering or not, whether there is danger of coming mental dullness or not, checking it. Здесь ум не должен следить, это неверно. 95% вашего ума должно быть сосредоточено на объекте медитации, то есть на пребывании просто ясности и осознанности вашего ума. И лишь 5% ума, 5% клетка должна осуществлять эту слежку, как шпион. Должна все время проверять, есть ли в уме блуждание, есть ли притупленность, есть ли риск возникновения блуждания или притупленности. Like a, you know, small puddy pond, you know, if big fish move, it disturbs the cleanness of the water. Small fish move and check whether there is a dirty or not dirty. It doesn't disturb the water, and it can check where it is dirty or where it is clean. If in a small pond будет плавать большая рыба, то она нарушит спокойствие воды. Поэтому в маленьком пруду должна основать плавать очень маленькая рыбка, которая не нарушает спокойствие воды, все время проверяет, где эта вода грязна, где в ней есть грязь. This one alertness, how to cultivate alertness, only from receiving teaching, what I say is not enough. When you meditate, then from your own experience, you will understand what is alertness, what is mindfulness. Not just what. Культивирование бдительности недостаточно лишь получить теоретическое учение об этом. Вы должны на своем собственном опыте, на своей собственной медитации, только там вы можете понять по-настоящему, что такое внимательность, что такое бдительность. What is 95% concentrating on object meditation? What is 5% taking this whether one will come or not coming? So from your own experience, you understand. Then you understand, this alertness. Что такое 95% сосредоточение на объекте медитации? Что такое 5% слежение за возникновением или невозникновением блуждания и притупленности ума? И тогда вы поймете, вот это вот бдительность. Ясно, да? So, alertness comes from the mind. Mind remains as a very alert. Бдительность возникает из-за того, что ум постоянно пребывает в такой полной бдительности. Ум бдительный. Alertness also comes from the help of mental, mindfulness. Mindfulness is very useful for cultivating Помогательным фактором для развития бдительности является внимательность. And every time when you meditate, we meditate with strong mindfulness and also saying that I will, meditate very purely. In this amount of meditation, when the mental dullness want to come, I will immediately recognize them. With a very alert, like a deer in a very dangerous place, how it do is react. In the same way when you meditate, then your alertness improves. You don't need to meditate too much. Для того, чтобы повышать бдительность, вам не нужно слишком много медитировать, но каждый раз, когда вы медитируете, вы должны быть настроены очень решительно на то, что я буду медитировать очень внимательно, очень бдительно. Я буду медитировать очень чисто и не позволю возникнуть блуждания и притупленности ума. То есть, иными словами, вы должны быть... Immediately recognize and want to. То есть, как только они возникнут, я сразу же буду узнавать их. Вот если вы должны быть подобны оленю, который в чаще леса навострил уши и следит за малейшим звуком, малейшим шорохом. Then your meditation progress. Тогда ваша медитация действительно будет прогресс. Otherwise, without improving the mindfulness, without improving the alertness, even don't know what is alertness, what is mindfulness, if you meditate, then you will become more and more stupid. А иначе, если вы будете не повышая внимательности, не повышая бдительности, даже не зная о том, что такое внимательность и бдительность, если вы будете медитировать, то медитация будет только тупеть. If at the beginning your mind will go here and there, then later on you will think that if I relax, my concentration will become better. Then you relax too much, then you will meditate with the mental dullness. Вначале ваш ум будет блуждать там и сям, не давать вам сосредоточиться, а потом вы подумаете, я должен расслабиться. А если я расслаблюсь, то тогда моя концентрация сама по себе улучшится. И вот вы расслабитесь и будете пребывать. You think like that. То есть вы подумаете. No, you will. This is wrong thinking. Вы подумаете. И тогда, если вы расслабитесь, то вы погрузитесь в притупленность, умственную притупленность. Then you meditate, stay with mental dullness, thinking you are meditating. You think that your mind don't go here and there. When you are meditating mental dullness, your mind don't go here and there. That's also not meditation. Тогда вы погрузитесь в эту притупленность ума, думая, что вы на самом деле медитируете, поскольку ваш ум перестанет блуждать туда-сюда. То есть вам будет казаться, что у вас есть концентрация. No, not concentration. When your mind don't go here and there, you think that you are meditating. Actually, it's not meditating. Yes, you're saying. Not concentrating. Don't say concentration. You will think your mind is not going here and there. And you think you have, but it's true. You think that you have. Yes. Yeah. You are meditating. Yes, that's right. Yes, that's right. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. In mental dullness. Some people think that if your mind don't go here and there, that is meditation, that's concentration, that's wrong. Иногда люди думают, что когда ваш ум не движется туда-сюда, то это и есть медитация, и это и есть концентрация. Но это ошибка. In Tibet, many people at the beginning of meditation, men go wandering here and there. Then when they don't wander, they think that they have cultivated concentration. Then they stay on the mental dullness for a long period of time. And then they become more and more stupid. They meditated before we took proper instruction. Ум был, он чрезвычайно отвлекался и блуждал, а затем, когда они решали ослабить напряжение, внимание для того, чтобы достичь лучшего сосредоточения, их ум отупевал, погружался в такую притупленность, и поскольку он становился неподвижным, они думали, что это и есть настоящая медитация, это и есть настоящая концентрация. И они от такой концентрации сердца, они только тупели, ничего не достигали. Кирилл Рамасин говорит, какой смысл заниматься такой медитацией? Some animal, they can remain in this darkness. You know, there's one animal in Tibet. 6 months they can stay underground, and it's like a for them it's like it's not meditation. They stay in a mental dullness and then remain in this mental dullness. Некоторые живут, есть одно животное, которое способно должно 6 месяцев провести под землей, пребывая в таком состоянии тупости и забытья. И вот это никакая не медитация. Хорошо? Понятно. Such meditation result of doing such meditation, when you measure on mental dullness, then the result is that your mind becomes more and more stupid. Результат такой медитации на умственную тупость, на притупленность состоит в том, что вы становитесь все тупее и глупее. Думаю, я мастер Мамудра Дзонсен, да? Мамудра Дзонсен, вам ничего концепта нету, да? Думаю, ничего концепта нету, о, это как медитация, да? Понял, да? Там ничего тупого, так сказать, да? You think you are measuring clear light. То есть вам кажется, будет казаться, что вы медитируете на ясный свет. Это не ясный свет, понял, да? Ясно, да. Ясный свет, если, о, приятно, очень, не тупой, да? Очень ясно, понял, да? Ясно, да? And then these people, because of such meditation, the result is that their mind became dry. Vajrapani says, I'm telling you, teaching on Vajrapani, play like Vajrapani. Symptom of such wrong meditation. The symptom of подобной неправильной медитации является отчествление. First, very dry. Это первый признак. Ум становится очень чёрствым. Чёрствым, да? Сосед люди кричат, я болею, кричат. Меня там сострадания нету, да? You think that he is disturbing my meditation. То есть, когда ваш сосед кричит от боли, когда вы болеете, he's shouting, oh, help me, help me. Там вызывает о помощи, помогите, мне больно. А у вас будет только одна мысль, он мешает мне медитировать. Это два, да, меня мешает, да? Сострадания нету. Это верхущество, понятно, да? Даже сова, когда слушают люди, говорите, а, больно, сова тоже немножко чувствует, да, сова немножко чувствует. Он даже сова, он хочет помогать, да? Вы человек, я медитация, маму дура, я зачем медитация, говорит, там сосед кричает, помог его, да, вы, а, дурак меня мешает, да, это демон, думаю, да, вот, this is very bad. Это очень плохой признак. Тогда лучше вообще не медитировать. Когда ум так стоит, you don't understand how to meditate properly. А если у вас ум тоже становится таким же, то это означает, что вы не понимаете, как правильно медитировать. Second symptom. Второй симптом. Вам интересно, да? Okay. Second symptom is that, you know, you have a very bad mindfulness. У вас начинается проблема с вниманием, с внимательностью. Вы становитесь очень рассеянным. Очень плохое внимание. something, you cup put some place, you don't know where you keep the cup. You keep the key somewhere, you don't know where you keep the key. Рассеянным и невнимательным, что там поставили куда-то чашку, а потом ищете, забыли, куда поставили. Положили куда-то ключи, ищете ключи, не можете найти, забыли, куда положили. Everything, wherever you keep something like that, you don't know where you did. 5 minutes before you did something, you don't remember it. 5 минут назад вы что-то сделали и тут же забыли, уже не помните, что вы делали 5 минут тому назад. Real meditation, when you do the now first I'll tell you the symptom of all. Понятно? Okay. Then third symptom. Третий симптом. Вам интересно? No, I don't remember. Yes, I'm забыл. The third symptom of doing wrong meditation, that's your mind get irritated very easily, get upset very easily. Третий симптом на такой неправильной медитации в том, что вы становитесь очень легко раздражительными, легко возбудимыми. Вас легко расстроить, легко уязвить. And you sound, when some sound comes, even you're not meditating, you don't like the sound at all. И когда какие-то звуки начинают, вы слышите звуки, даже если вы нормально не медитируете, звуки начинают просто раздражать. You don't want to socialize with people. У вас пропадает желание общаться с людьми. It's also not good. Это не хороший признак. It's not renunciation. Это не отречение. You don't want to talk with your wife. You don't want to talk with your husband. Вам не хочется общаться со своей женой, со своим мужем. Своим мужем, да? Okay. Thinking this is samsara. Вы думаете, что это самсара? This is not renunciation. Это не отречение. Those who have real meditation, probably good concentration, good meditator. With your husband and wife, very good relation, like a Marpa and his wife, very, very good relation. Marpa, very good meditator. Людей, которые действительно как хорошо медитируют, у которых хорошая, отличная концентрация, как правило, бывает очень хорошее отношение с мужем или женой, как у Марпы Лазала с его женой, супругой там Немой, очень хорошее отношение. Марпа был превосходным знатоком медитации. Понятно, да? Дина – это не кошмар, да? Дина – хороший помощник. You think your wife is a dakini, supporting your meditation. Вы должны воспринимать свою жену как дакини, которая помогает вам в медитации. If you're mom, then you have different things. If you're mom, then you have think that, women are skeleton, this thing. But if you're a tantra practitioner, you have received an initiation, you have a wife, then you have a different way of thinking. Don't too much listen, they are skeleton like that. You have a pure dimension vision that they are dakini, they are good for your meditation. Если вы монах, вам приходится мыслить по-другому, рассматривать женщину как ходящие скелеты, значит, обтянутые кожей, There's no other choice. Ясно, что у вас нет другого выбора. Вам приходится, значит, медитировать. Но если вы правильно танцуете, и тем более, если у вас жена, то тогда вы должны отнести стол все эти мысли о ходящих трупах, скелетах, и воспринимать свою жену чисто, как дакини. Чистое восприятие очень важно для тантрического практика. Понятно, да? Ясно, да? Okay. If you are in Russia, you have appreciation of Russia. If you are in India, you have appreciation of India. Если вы живете в России, вы должны ценить Россию. Если вы живете в Индии, вы должны ценить Индию. Ясно, да? So you are all my student, most of their person. That's why I'm saying, don't think your wife or husband is something like horrible like that. So have a pure vision. They are very good for your dharma practice. Поскольку вы подавляющее большинство моих учеников являются мирянами, поэтому я говорю, что не надо рассматривать свою жену или мужа как ужасных каких-то там социалистических существ. Надо вас воспринимать, стараться воспринимать их чисто. Чистые вещи. Понятно. Чистое видение. And respect each other. И относиться с уважением друг к другу. Уважение друг к другу. Понятно. Это очень важно. Хорошо? Вам интересно, да? So don't become, when you meditate, don't become, not sensitive to your family and society, you know, communicating with people says this is very bad, you don't want this thing is also not good symptom. Когда вы начинаете медитировать, теряете чуткость к своим близким, к семье, начинаете чураться общества, то это на самом деле очень нехорошие признаки. But don't do all the time like that. That's also not right. Но не надо все время как бы усиленно общаться, то есть падает в другую крайность. Это тоже не правильно. Это срединный путь. Понятно. Не надо слишком любить Дина. Да, о, Дина, я не могу поддерживать, да? Это тоже не правильно. Понятно. Внутри. Inside have a pure vision. But don't too much say to your wife that you are my dakini, you are everything, then she will fly. Внутренне уважайте, но не надо слишком много красивых слов. Понятно? There should be some affection, but it shouldn't be too strong. Должна быть какая-то любовь, близость, но не слишком сильная. Средненько, золотой средненько. Вы знаете, золотой средненько. Это самое лучшее, золотой средненько. Ясно, да? Ватка сам себе неплохо. Когда весь и знает золотой средненько, ватка тоже не может лекаться. Понятно? Вещи, любые вещи, если вещи знают золото, все хорошо, только ярко хорошо. Понятно? Негатив ума, there's no, negative state of mind, there's no золото середины. This one totally wrong. Правда, в негативном состоянии ума не бывает золотой середины. Это нечто совершенно неправильное, совершенно плохое. But with the help of Tantra, you can transform the attachment into power. Однако с помощью Тантры вы можете трансформировать, превратить привязанность в путь. So attachment. For you at the moment, attachment is totally wrong. You should try to reduce it. But when you have some power to practice Tantra, then you can transform attachment to power. На вашем нынешнем уровне привязанность нечто должно быть восприниматься как нечто полностью плохое, вы должны стараться всеми силами с ней бороться. Но когда вы. But love and attachment is a bit different. Но между любовью и привязанностью большая разница. И потом, когда вы обретете большую силу, вы можете использовать привязанность, превращая ее в тантрический путь. Ясно, да? Окей. Понятно. So that's why, you know, don't do meditation on, don't get lost in mental dullness. That's very wrong. Итак, не погружайтесь головой в умственную тупость, притупленность, это очень неправильно. Понятно. Mental dullness, you should understand. Mental dullness, then immediately mental alertness, you should understand this mental dullness and dullness. So, I will tell you, mental dullness, you should identify it during meditation, mental dullness and dullness. Просто каким образом вам можно распознавать умственную притупленность во время медитации? I will explain you, and this on the basis of this explanation through meditation you try to identify what is. Я вам сейчас это объясню, а затем, пользуясь моими объяснениями, вы во время со собственной медитации постараетесь это понять. So mental dullness is like that. There is obvious meditation, but clarity is not there. Objective meditation will be there. Means your mind will not go here and there. But clarity of meditation is not there. That's mental dullness, you should understand. Когда в уме присутствует притупленность, когда объект медитации не теряется, то есть вы его продолжаете, вы сохраняете его, удерживаете его, но он лишен ясности. Ясности. Не хватает ясности для вашего сосредоточения. That's cool, isn't it? Это называется умственная притупленность. Yes, that. So, in terms of mental wandering, there's two types of mental wandering. In terms of mental dullness, there's two types of mental dullness. Различает два вида блуждания ума и два вида притупленности ума. This is very important to know it. Все это очень важно знать. If you know them very precisely from your own experience, then day by day your meditation will progress. I can tell you 100%. Это я вам даю стопроцентную гарантию, что день ото дня ваша медитация будет становиться все лучше и лучше. Yes, if you don't know gross mental boundary, gross mental dullness, then how you can progress from meditation? Если вы не знаете, что такое группа блуждания ума, группа притупленности, ну как вы можете ответить вперед в медитации? As I told you before, if you don't remove this form of meditation, your concentration can't develop. А я говорила вам раньше уже, что если вы не устраните эти изъяны медитации, ваше сосредоточение не будет улучшаться. Okay. You can't achieve shamatha because of this five forms of meditation. Вы не сможете дойти к шамадхи из-за этих пяти изъянных медитаций. Okay. Our mind and the television have this five forms. This way, if you remove it, then television of our mind becomes clear. Наш ум подобный телевизору имеет пять изъян, пять неполадок. Если мы отремонтируем все эти неполадки, то телевизор нашего ума станет работать четко и ясно. Четко и ясно. Ясно, да? Понятно, да? Наш ум, да? Our television mind is unbelievable. Телевизор нашего ума просто невероятен. Невероятно. It has billions and billions of channels, but at the moment one channel doesn't work properly because of false position. Но в нем миллиарды и миллиарды каналов, но в настоящий момент даже один канал работает довольно плохо из-за как раз вот этих пяти идеальных медитаций. If you remove the false of meditation and this our television mind work properly, then in your home you don't need TV. Миллионер в cave, he has billions of channel TV, he's so happy. Если вы устраните все эти пять изъянов, телевизор вашего ума начнет работать как следует, то вам не понадобится телевизор в квартире. Миллионер, когда настроил все каналы своего ума, был совершенно счастлив в своих вещей. So many, you know, you just look at your mind. So, you know, so many things you can see. Why do you see outside? А Беларик говорил, видеть свой ум, ты там сможешь столько всего увидеть. Зачем еще смотреть куда-то во внешний мир? Yeah, that's not that. Okay. You can see many world systems, so many beautiful things. If you have, you know, high clairvoyance and this thing, then you don't have time to watch TV. Если у вас большой ясновидение, то вы можете видеть, что творится во множестве миров, других миров, и видеть столько много прекрасного, что вам не понадобится телевизор. Понятно. Then later on you lose interest in watching all these things. You want to just concentrate on something. Позже, правда, у вас пропадет интерес к тому, чтобы что-то смотреть, на что-то смотреть, и вы просто захотите сосредоточения. Same thing. Самсара, да? Наш мир, другой мир, все как самсара. Одинаково, да? Счастливо хочу, не знаю, как надо счастливо, да? Как таракан, 8 часов утром пойду, да? Работать, потом 8 часов вечером обратно приду. Одинаково. Здесь такой, другой мир такой. Понятно, да? The style of dress is a little different. The style of going is a little different. Some old system, they have a very advanced aeroplane, small like a car. And this small car, like everybody, they just fly to each other. Oh, I'm sorry. Yeah, still don't have any shower, it's just go very easily. Стиль одежды несколько отличается, методы передвижения, транспорт несколько другого. В некоторых мирах есть такие крошечные самолеты, как наши машины, которые просто летают по воздуху. Но проблемы остаются теми же, одними и теми же. They have suffering of not getting what they want. Even they have this aeroplane, very beautiful house, they have suffering of not getting what they want. Даже у обитателей этих миров есть эти самолетики, личи персональные, если даже прекрасные дома, все равно они страдают от того, что не могут получить желаемого. Why? Почему? Because they want more and more. Then everything they can't get. Потому что они хотят все большего и большего, а все получить невозможно. Okay. And the same problem with the, you know, one man love this woman, the woman loves another man, and this man love another woman, and this woman love another. So nobody get each other. Then this suffer. Там есть такие проблемы. This world and other world, same this problem. И в нашем мире и в других во всех остальных мирах тоже остается одна из вечных проблем, наихудших проблем. Мужчина любит женщину, женщина влюблена в другого мужчину. Тот, в кого она влюблена, любит другую женщину, а та женщина другого мужчину. Вот так и then it comes down to the this person. So they seldom they one love and another love together, seldom they meet. They meet, so also they're happy, then again they lose their interest. Но даже если встречаются люди, которые любят друг друга взаимно, они сначала они немножко счастливы, а потом теряют интерес. Why? Почему? Because at the beginning they look at each other good side, they don't look at the bad side. Then slowly they start seeing the bad side, then they don't want to stay together. Потому что вначале они хотят смотреть друг на достоинства друг друга, они хотят замечать друг друга и недостатки. И говорят, я люблю тебя очень сильно. Endless love. Then they start slowly seeing the best side. Then they don't want to stay together. Через некоторое время, если кроме недостатков ничего уже не видят и хотят расстаться. Until 80 years old, still such thing continue. И вот пока людям не исполняется 80 лет, пока они не доживают в I heard that in India, dependent old men and women, when they stay in their old people house, I heard that they love each other. Some old men and women, they get married, and then they get their own snake down, even in this old, dependent society, old men and women, and they stay together. One of my friends, he worked there. Where? The place where old men and women stay. Значит, один из моих друзей работал в доме престарелых тибетцев. Вот. И там тоже, значит, несмотря на то, что они старые, тоже там, значит, у них романы возникают, там, значит, они там сходятся, расходятся. They get married or something. Then after a few days they get divorced. Через несколько дней разводятся. Even old men in the same place is not true. Старики в танке, то же самое, какой разница. Там же себя ведут. So, if we don't settle our mind, even 80 years old, we will do the same thing. Поэтому, если мы не укоротим свой опыт, даже до 80, будем продолжать заниматься тем же самым. Just like that. Okay. I lost the point. Я забыл о чем. Point is that I will explain you what is the gross mental wandering and gross subtle mental wandering. Difference between these two. Значит, вам ситуация какая? Я хотел бы объяснить вам разницу между грубым блужданием ума и тонким. Yes, gross mental wandering is a, all attachment, completely losing object attachment, object of meditation. That's called gross mental wandering. You should understand this one. This definition keep your mind, then you understand what is mental. Грубое блуждание ума, когда силу привязанности вы полностью отвлекаетесь, то есть полностью теряете объект медитации. Вы напомните это определение. This will help you to identify gross mental wandering during temple. Оно поможет вам распознать грубое блуждание ума во время медитации. This definition. This definition you can identify. С помощью этого определения вы сможете распознать грубое блуждание ума. Yes, sir. When you new people, some new people, when you talk about how meet in the metro, how you describe, I will stay in the middle of metro, I will dress such and such, she will say I will dress such and such, then you two identify it. In the same way, I'm talking about the mental wandering, such and such characteristics, that's the mental wandering. Когда два незнакомых человека впервые встречаются, они обсуждают подробности встречи по телефону, договариваются встретиться в середине платформы метро, и говорят, я буду один так-то и так-то, второй говорит, я буду... Волосы будут такой длинный, второй говорит, я буду один так-то, и у меня, значит, такие волосы. Потом даже среди множества народа вы можете узнать этого человека. Точно так же вы должны узнать грубое блуждание ума, по-моему, описание. Ясно, да? Okay. Attachment, not just like that. Automatic attachment when object completely loose. order attachment, then there's a growth mechanism. Then, когда не просто так, а именно в силу привязанности вы полностью теряете объект медитации, тогда, значит, случай возникновения грубой формы блуждания ума. Ясно, да? There's settlement wandering. А тонкое блуждание ума. That is a order attachment, you know, order attachment. Although your mind concentration stay in the object meditation, but slightly is going away from object meditation. Although you don't lose the object meditation. Это когда, несмотря на то, что вы не теряете объект медитации, но в силу возникшей привязанности ум начинает чуть-чуть отвлекаться от объекта медитации, хотя вы его не теряете. That is called settlement wandering. Вот это называется тонкое блуждание ума. Yes, not that. Although the information is there, you hold the information is there, but you know it's not the like one-pointed. It's just some part of your mind is going away from object meditation. Yes, that. When you watch TV, you are concentrating there, you are watching TV. When somebody says something interesting name, interesting person name, and your ear is a little bit listening what they are talking. Although you are not stopped watching TV. Допустим, вы смотрите телевизор, вам интересно передача или фильм, вы как бы полностью поглощены им, но, допустим, ваше присутствие в комнате кто-то назвал имя человека, который вам интересен. Тут же на вас три ухо. То есть хотя бы по-прежнему смотрите, но тем не менее уже часть вашего внимания там. Там, все нужно, да? Okay, what are they talking about? Что они там говорят о человеке, который мне интересен? Вот это хороший пример. Который поможет распознать тонкое блуждание ума. Понятно, да? Then, growth mental dullness. What is growth mental dullness? Что такое грубая притупленность ума? Growth mental dullness is a, you know, although there is a, although you don't lose all your meditation, there is no clarity of your meditation. That's the growth mental one. Mental dullness. Gross dullness. There's no clarity. Although there is a, you know, abiding the object meditation, you don't lose object meditation. Несмотря на то, что вы пребываете на объекте медитации по-прежнему, он теряет свою очень яркость и ясность. When there's no clarity, then this is a gross mental dullness. А когда у вас отсутствует ясность, то это грубая форма блуждания ума, притупленность ума. Settlement is a, although there is clarity, but there is intensity of clarity is lacking. That's settlement dullness. Тонкая форма притупленности ума – это когда, несмотря на то, что есть ясность, присутствует ясность, в этой ясности не хватает силы, интенсивности. So, from experience, identifying, you know, settlement dullness, very difficult. На собственном опыте очень трудно распознать тонкую форму притупленности. During the time when there is settlement dullness, you know, if you are not experienced master, very difficult to understand this is settlement dullness. Если вы не являетесь опытным мастером и знатоком медитации, вам очень трудно узнать тонкую форму притупленности, когда она у вас возникает в медитации. You think this is a very good concentration. Вам кажется, что ваше сосредоточение просто отменно в этот момент. Not many wandering and clarity, there's clarity. У вас нет блуждания ума, есть ясность. But there's no intensity of clarity. Но ясности не достает сил. Intensity. Okay. Okay. Okay. So, okay. So you should understand. No. In such meditation, if you remain, so more, no matter how much you remain on such concentration, you will never progress. In the sixth and seventh stages, this meditation. Если вы останавливаетесь на вот этом уровне медитации и не устраняете этот изъян, то дальше выше ваша концентрация не пойдет. То есть вы так и останетесь на шестой или седьмой стадии. Yes, that. So, I will give one example. From this example, it will help you to identify what is subtle mental dullness. Сейчас я приведу один пример, на который поможет вам распознать тонкую форму притупленности. Вам интересно? See, in your home, you know, light bulb, in bulb. If you put the first, you put the 100 volt bulb. Then see how intensity is the clarity of light. Then you remove this 100 bulb and put it a 60 volt bulb. Then see. Then you can, after seeing the 100 volt bulb, then if you put the 60 volt, you see it's clear, but intensity is like. This example. У вас в доме вы ворачиваете лампочку, значит, 100 ватт, и смотрите, некоторое время она у вас горит, в вашей комнате вы смотрите, насколько ярко она горит, насколько она, как бы, яркий свет, когда горит вот эта вот лампочка. Затем вы выворачиваете и ворачиваете лампочку на 60 ватт, и понимаете сразу же разницу. Несмотря на то, что обе, как бы, лампочки дают свет, то есть освещают комнату, вторая лампочка освещает гораздо менее интенсивно, гораздо менее ярко, чем первая. Thus, in order to recognize the subtle mental dullness as a subtle mental dullness, during the vision, first experience the very intensity, clarity, how it is. Then after that, then you will know that clarity, what you have, there's no intensity. Like a 100 volt. Для того, чтобы распознать тонкую форму притупленности ума, сначала вы должны в своей медитации испытать полную степень сосредоточения, со всей ясностью, со всей, как бы, четкостью, яркостью, силой, на которую вы, как вы способны, это будет являться для вас образцом. Потом вы должны сравнивать с этим образцом ваше последующее. И тогда, сравнивая, только вы сможете понять, что сейчас мне не хватает ясности моего сосредоточения, не хватает интенсивности, не хватает силы. И вы поймете, что у вас присутствует тонкая форма притупленности ума. When mind is the essence of mental dullness, when it's so clear, mental object is more clear than the object which you see from your eye. Когда у меня полностью отсутствует притупленность ума, когда он необычайно ясен, то объекты ментального восприятия, ментальные образы видятся гораздо ярче, гораздо яснее, чем объекты вашего зрительного сознания, чем то, что вы видите вокруг. Object which we see from our eyes is not that much clear. When you see from the mental, you know, very clear, I'm just examining, mental consciousness. If you know, after very, very high concentration develop, and if you visualize the tree, you can see the tree such a detail. Even the drop of water, say, on the leaf, you can see it. И в сравнении с этим, когда мы достигаем высокой степени сосредоточения, то, допустим, стоит нам мысленно представить себе образ дерева, мы увидим его гораздо яснее, четче, до мельчайших деталей увидим, до каждого листочка, даже все капельки росы на листьях мы сможем разглядеть очень четко. Okay, like a digital camera. Как цифровая камера. Ясно, да? Вам интересно? Our mind has such an interesting quality. Вот такое вот интересное особенность нашего ума. Нашего ума, да? Okay. Digital camera, mind digital camera. Buddhism have discovered many years before. Now science they are discovering the digital camera to take a photo outside. Цифровые камеры нашего ума были открыты в буддизме много лет назад. Лишь сейчас наука дошла до создания материальных цифровых камер. Okay. Comparison with the mental digital camera, there's nothing so clear mental digital camera. Но они не могут сравниться с цифровой камерой ума. Цифровая камера ума необычайно точна. All this quality you can cultivate, you can develop. You have this potential. Все эти качества вы тоже способны себе развить. У вас есть к этому потенциал. Ясно, да? So now, in order to remove this, you know, mental wandering, mental dullness, you have to apply antidote. А теперь для того, чтобы устранить эти блуждания продубленности ума, вам нужно применить противоядие. Okay. Antidote, they will say, you know, prevention antidote. That's which is very good. Antidote. Есть профилактические противоядия, и они считаются очень хорошими. Okay. Some people would say, best antidote is a, you know, prevention antidote. Лучше противоядие – это принять превентивные меры. So, preventing antidote is for mental wandering, best preventing antidote is before you meditate, do some analytical meditation on impermanent death. Лучше превентивное противоядие от блуждания ума – это предварительно еще до медитации однонаправленной, заниматься аналитической медитацией на непостоянство и смерть. You don't have to stay like that. Think of impermanent death, that in every moment I'm close to death. Вам не надо сидеть в этом позе медитации. When you are in a post-meditation, think of this thing. This is a meditation. То есть, когда вы находитесь как бы, в перерывах между медитациями, думайте просто о том, что с каждым мгновением вы все ближе и ближе подходите к собственной смерти. Это будет медитация. During the post-meditation, instead of thinking what my friends are doing in Moscow, what they're doing, I am here having a very bad, staying in bad condition, maybe they are going out and eating very delicious food, watching movie and these things. Then you have very good meditation. Если вы не забываете о непостоянстве смерти, если вы думаете, вот, что там сейчас поделывают, из промежутков в медитации вы думаете, что там сейчас поделывают мои друзья в Москве, вот я здесь, в таких суровых условиях, у меня ничего нет, сижу, должен медитировать, они ходят там в хорошие рестораны, вкусно кушают, смотрят интересные фильмы, получают удовольствие. Drinking wine, pivo. Пьют вино, пиво. That's not that. Okay, if you think like that, then during meditation time you see all these things in your mind. Если вы думаете об этом, то во время медитации, во время сессии вы все это будете видеть. Ваш ум будет устремляться туда, как бы всем этим вещам. Вы будете говорить, не думай, думай об этом, но вы не сможете его удержать. Steady as you поэтому это как бы все зависит от стратегии. Понятно? Правильно. Тогда вам на неверной стратегии будет очень трудно. See, in my case, when I did a meditation Kurukha. Вот как у меня все было, когда я Kurukha медитировал. European football game was start on June 15th. 15 июня начался чемпионат Европы по футболу. Before that, my bed is very good. И вот пока он не начался, моя медитация была просто потрясающая. Very good to concentrate on improving. Then during the post session, I'm thinking, nothing was going on. Сосредоточение улучшалось, но потом как бы в промежутках между медитациями я стал думать, вот сейчас идет футбол. Верно. And in because such interest that during that I don't talk to my people who serve me, I write a message to them. When there's a match between such and such, and then they bring me the information what the match is going on. Who win, who lose. Я настолько заинтересовал, в то время я не разговаривал. Я общался с учениками, которые обслуживали меня с помощью записок. Я стал знать им записки. Когда следующая игра, у кого, кто победил, они мне это записками передавали информацию. И тогда это начало мешать моей концентрации. Один неверный стратегический ход уже мешает сосредоточению. Потому что я очень люблю футбол. I played football before. И раньше я играл в футбол. When this European football finish, then my concentration being very good. Когда европейский чемпионат закончился, у меня концентрация опять стала. So that's what the great master pastor says. It's really true. During the post-session, whatever you think, and that will affect your mind. I thought that I thought that this will not disturb me, but now I investigate, it will disturb me. At that time, I think that, during that meditation, I have some stability. I thought I have such stability, and such word will not disturb me. I thought like that. That's why I asked for information. But it's not true. Тогда я убедился в том, что то, что писали великие мастера прошлого, это абсолютно правда. Они писали, что то, о чем ты думаешь, промежуток между медитацией будет влиять на твои медитативные сессии. Я думал, что у меня это не грозит. Я думал, что я уже достиг стабильности медитации. Поэтому могу думать об отвлеченном перерыве между медитацией, для того, чтобы как-то отдохнуть, расслабиться. Но это оказалось неверно. Best relaxation during the post-meditation session is a mind remaining in a positive state of mind, love, compassion. This is real relaxation. As I tell you, if you think on the object of attachment, this is not relaxation. This will make your mind disturbing. Delusion is a sentence what it says. Delusion disturbs the mind. Real relaxation is during a post-meditation, love, compassion, not all the time impermanent. That's also not very good. Love, compassion, and this thing, wishing everything to be happy, this really gives you relaxation. This I'm telling you from my small experience. Настоящая релаксация, настоящий отдых, перерыв между медитациями, достигается позитивного мышленного ума, когда ум полон любви, сострадания, желания всем счастья. Вот это приносит настоящий отдых и релаксацию. А когда вы думаете об объектах привязанности, это не дает вам никакого отдыха. На первый взгляд это расслабляет. На первый взгляд вы отдыхаете, когда думаете о объектах привязанности. Но в действительности это только волнует ваш ум. Это тревожит ум. Disturb the mind. Delusion, the definition of delusion is that which disturbs the mind is called delusion. Определение обращения – это то, что тревожит ум. То, что нарушает умственный покой, лишает ум покоя. Это и есть обращение. So attachment definitely destroys the mental peace. Несомненно, привязанность лишает нас спокойного. At the beginning, a little bit pleasant, but destroys the mental peace. Вначале это не приносит какое-то удовольствие, но на самом деле лишает нас спокойного. That's 100%. Это несомненно так. Yes, so I'm telling you that in future, when you do intensive, and this advice for intensive retreat, which is very useful for you in future. Это совет, который я вам даю на основе своего маленького личного опыта, назначен для на будущее, на тот случай, если вы сядете в строгий ретрит. Понятно? When you became a pension, you have to intensive retreat. Когда вы выйдете на пенсию, вы можете заняться строгом, интенсивной медитацией, строгом ретрите. Очень хорошо. Понятно? You don't need a pension itself, is Russian pension is very less, very good for retreat. Поскольку в России пенсии очень маленькие, это очень хорошо для ретрита. You don't die from hunger. С одной стороны, вы не умрете с голоду. Very good. If you have too much money, not good. Then your mind wander, you want to go here and there. People who live in New Zealand, America, they have very high pension. Then they don't know how to use this money. Then they come back. They go different place, come back with so many problems. То есть, когда у вас пенсия очень большая, это плохо, потому что вас просыпается желание как потратить эти деньги. Люди, которые живут в Новой Зеландии, в Америке, у них высокие, большие пенсии, они все время путешествуют и возвращаются с обилием новых проблем. They go out for rest, and they come back with more problems. Oh, this one like that, that was like that. Они уезжают, чтобы отдохнуть, а возвращаются, значит, с кучей жалоб. Ой, все было не так, это было плохо, то было плохо. They go for rest. When they come back, they say, "I'm tired. I want more rest." Они едут на отдых, потом когда с него возвращаются, говорят, "Я устал, мне нужен еще там." Okay, some people in Moscow say like that. They go out for rest. When they come, they say, "I'm tired. I want rest." Некоторые люди в Москве тоже так поступают. Они уезжают, говорят, отдохнуть в отпуск, а потом, когда возвращаются, говорят, "Я устал уже, а так мне нужен еще отдых." Okay, so this way, you should understand the value of it. When you have less pension, very good. Так, когда when you have more pension, also very good. Даже but appreciate what you are, what you have. Цените то, что у вас есть. Если у вас маленькая пенсия, это очень хорошо. Если большая пенсия, тоже очень. When you have less pension, think the advantage of less pension. Когда у вас, если у вас маленькая пенсия, думайте о преимуществах маленькой пенсии. Okay. Хлеб хватает. Понятно? Молоко, хлеб, картошка. And you must have messed up. Достаточно, понятно. Мама даже кушает. Yes, да? Okay. And what Buddhists recommend? Buddhists recommend is very food, eating food. It's very Very interesting. Russian one very great author, he also said the same thing. Насчет приема пищи вообще буддизме и даются интересные рекомендации. И в России тоже один великий писатель говорил то же самое. He says, eat breakfast for yourself. Это, наверное, пословица такая уже стала. А завтрак съешь сам. Share your lunch with your friend. А это раздели с другом. Give your dinner to the enemy. А ужин отдай врагу. Буддизм don't say like that. А буддизм такого не говорит. But meaning is it. Но смысл тот же. Have a good breakfast, don't very heavy lunch. Завтрак должен быть плотным, обед легким, а вечером вообще не надо есть. Если вы на обед переедите, то это тоже будет плохо. Half part of your stomach filled, half part, then you know, four part of your stomach, you know, in 50% you filled with food, 25% water, and 25% empty. Мысленно поделите желудок на четыре части. 50% надо заполнить едой, 25% водой, а 25% оставить пустой. Not like a Russian man, you know. 100% food with the masa and картошка. А не как русские мужчины, 100% желудок набивают мясом и картошкой. Дивный колбаса, да? Не так. Then you meditate with the sleeping. And тогда во время медитации вы будете клевать нос. Ясно, да? If you понятно. So food have a effect on our mind also, you should understand. Вы должны понимать, что пища также влияет на наш ум. That's true. Это правда. I can tell you from my experience. If I eat very, you know, too much food, then concentration during meditation is really great. Я могу сказать опять же по своему опыту, если я поел, и когда я ел слишком много жирной пищи, слишком много ел, это влияло на мою медитацию. So all these great masters, what they have written in the text, they have learned from their own experience. То, что тексты писали великие мастера, они писали по личному опыту. When you do, you will have same experience. It's like a universal experience. This is. Когда вы будете медитировать, у вас будет тот же опыт, он является универсальным. Это universal experience. Понял, да? Ясно, да? So that's why I'm saying Buddhism is a science. It's not just like a dogma. If you create such and such course, you have such and such result. It's a mental science. Поэтому я говорю, что буддизм это не догма, а буддизм это наука об уме. Если вы создадите на определенную причину, то у вас будет соответствующий результат. If you become Buddhist, for me, it's not interesting. Most important, use this instruction. Try to subdue your mind. Make yourself a better person. That's the most important. Мне не очень интересно, станете вы буддистами или не станете ими. Самое главное, используйте эти наставления для того, чтобы укращать свой ум, для того, чтобы менять себя к лучшему. Это самое главное. Medicine is for a person to cure the disease. No person is to become a medicine. You should understand. If you are sick. Лекарство, если вы больны, то лекарство нужно для человека, для того, чтобы он вылечился от болезни. Not the person became medicine. А не то, что сам человек должен превратиться в лекарство. Понятно, да? Religion is for human being to become better person. Not the human being became a religious. А религия нужна как средство для того, чтобы человек стал лучше, а не для того, чтобы человек обращался к религии, становился религиозным. Религиозным человеком, да? Шаапа, да? Разная шаапа. Понятно? Здесь писал, я буддист, да? Я сам не люблю буддист. Это дурак, понятно, да? Не надо обращаться. Then you go out saying Hare Buddha, Hare Buddha. I don't like this. Потом, если вы выйдете на улицу, распевая песни Hare Buddha, Hare Buddha, мне не нравится. Then it's like you became a medicine. То есть это будет в этом случае было получше, что вы как-то превратились в лекарство. Понятно? This is the one big mistake in our world. Most people who are propagating religion, they are propagating religion with the motivation not to help them, give medicine, make them better person. They make them, try to make them as their medicine. That's not good. Это одна из самых серьезных ошибок, которые совершают люди в этом мире. Because of this, then, in the name of religion, there's war. Они пропагандируют религию не для того, чтобы помогать людям с помощью этой религии, а для того, чтобы превращать людей в эту религию. обращать людей в свою веру, то есть превращать человека в лекарство, обращать его в свою веру. И из-за этого большая часть войн и конфликтов происходит во имя религии, отношений. Понятно. In future, in the name of Buddhists, when there is a conflict and war come, then Buddha himself make prophecy. I, you know, establish the Buddhism in this world. When the name of Buddhists, the name of this religion, if there is a more disharmony, more conflict come, I will myself come and destroy this religion. В будущем, когда уже появится, начнется войны под буддийскими знаменами, надо сказать, когда во имя буддизма будут какие-то войны, конфликты, тогда как будто пророчество. Он сказал, я принес в этот мир буддизм, свое учение. Но в будущем, когда под его эгидой начнутся войны, начнутся как кровопролитие, когда учение вместо того, чтобы помогать, будет приносить только больше страданий, я сам лично приду и его уничтожу. It's very clear that his proposal, the purpose of Buddhism, his teaching is to help us in way, not make people problem. И это совершенно как бы точно свидетельствует о том, что цель учения Будды именно приносить помощь людям, а не создавать им проблем. Ясно, да? This one very important to keep your mind. И об этом очень важно все время помнить. Помнить, понял, да? Most important with your kind person. This is very important. Use the religion, use the technique, and try to make yourself a better person. Самое главное это, чтобы вы становились добрее. Используйте религию, используйте все эти методы, техники для того, чтобы менять себя к лучшему. Понял, да? Now come back to the point. Every time with a teaching on how to meditate, I give some advice. That's also very important. Каждый раз параллельно с учением о том, как медитировать, я даю какие-то советы. Это тоже очень важно. So, now point is like that. You know, main point over here is like that. In order to apply, you know, this one. Preventing mental wandering, you know, prevent mental wandering, both these things are impermanent. Но здесь основная мысль состоит в следующем. Для того, чтобы предотвратить появление блуждания ума во время медитации, перед сессией думайте о непостоянстве. Very important to think of yourself as a person who fell from an aeroplane. Очень важно воспринимать себя как человека, который выпал из самолета. From the time you're born, reality also is like that, fell from aeroplane. И в реальности наша ситуация именно такова. С момента нашего рождения на свет мы словно выпали из летящего самолета. Every moment close to death. С каждым мгновением мы все ближе и ближе к собственной смерти. Looks like we are staying in the middle. It's very long distance. Really, we don't stay anywhere. It's just coming down, coming down. So why try to settle down there? Поскольку расстояние очень велико, нам кажется, что мы не падаем, а мы зависли в воздухе. В действительности же мы вообще не стоим на месте, мы все время движемся, движемся и движемся. Какой смысл во время этого падения пытаться как-то обустроиться? If you have a strong concept of settling down, then naturally many concepts come. Если у вас очень сильная концепция мысли о том, что нужно устроиться, то вместе с ней появится множество других концепций. Then, you know, all this worldly dhamma come. И вот и вместе с этим всплывут все эти мирские дхармы, мирские заботы. Мирские заботы. Because of this, then your mind can't control. И тогда ваш ум перестанет причиняться. Ясно, да? So that's where, during the extensive retreat time, thinking that, you know, death is certain, time of death is uncertain, you know, death is inevitable, time of death is uncertain, during the time of death, only my mental good quality will help. Rest of it doesn't help. Поэтому во время ретрита полезно думать о том, что смерть неизбежна, время смерти неизвестно. И когда я буду умирать, мне помогут только качество моего ума. Все остальное будет бесполезно. All of them детские игрушки. Все это лишь детские игрушки. Ясно, да? When you think like that, then during the meditation time, mental wandering, even you say, I want mental wandering, you can't mental wandering. Если вы думаете об этом, то во время в промежутках между медитациями, тогда во время самой медитации, даже если вы будете призывать блуждание ума, оно у вас возникнуть не сможет. Понятно, да? Ясно, да? Okay. And then think on the suffering of samsara. Кроме того, важно думать иногда о природе страдания, которые присущи самсаре. Three types of suffering, six types of suffering, eight types of suffering, which I told you before. О трех видах страдания, о шести видах страдания, о восьми видах страдания, о которых я вам говорила раньше. In samsara, all the suffering I have to face it. Вот подумайте, вот все эти страдания, возможные страдания в самсаре, я с ними уже сталкивался. If my mind not free from delusion, then I have to suffer all this suffering. Если я не освобожу свой ум от омрачения, то мне придется и дальше испытывать все эти страдания. And think of suffering of hell realm, animal realm, animal realm. Think that if I my mind not free from delusion, one day I have to suffer in the hell realm. In animal, hungry spirit realm. Думайте о страданиях в водах, о страданиях в голодных духах, о страданиях в мире животных. И думайте о том, что если я не освобожу свой ум от омрачений, когда-нибудь мне придется попасть в эти миры и страдать в этих мирах. Ясно, да? So at the moment, my stability, I don't have stability. It's very danger that in cliff, one cliff, your hand, one hand is in the precious human life. And another hand go down. If you leave this one, you fell down. At that time, if you put another hand like that, you can climb up. So at the moment, you are in a very difficult situation. То есть вы даже говорите, что сейчас я нахожусь в очень нестабильном положении. Я смотрю на человека, который вот-вот уже готов сорваться в пропасть с обрыва, но держится еще одной рукой, зацепился за край этого обрыва, а вторая рука уже внизу. И стоит отпустить вторую, как он полетит вниз в пропасть. Но сейчас пока есть возможность еще зацепиться второй рукой и поползти вверх. So that I can go higher and higher and higher. Для того, чтобы я мог вскарабкаться во все более-более благоприятное рождение. Ясно, да? Such thinking is much better than, you know, thinking of samsarity. This meditation. Думать об этом, это медитация, это гораздо лучше, чем думать о сансарических вещах. In order to think such way, you know, such way, the best thing is say, read the Lamrim book. And nowadays, you know, this one, book on the Pabunga book on this one, Liberation of Your Hands, it's also already there. And the, in Kurunka, when I give teaching on the commentary on the first Tom of Lamrim, and this, you know, you don't have rich material. So read this book during the post-meditation. Very, very good, I'm telling you. At that time, when you're reading it, your mind is induced to spinning, then meditation is very good. Сейчас, для того, чтобы возникли такие мысли, для того, чтобы облегчить эту медитацию, очень важно читать такие книги, как Ламрим. Потом вот сейчас издана первая часть, все комментарии к Ламриму Памонки Ринпочи, освобождение на твоей ладони. Потом те комментарии к первому тому Ламриму, который я давала в Курумкане, вот думать об этом, читать эти книги и думать об этом в перерыве между медитацией во время ретрита, это очень-очень хорошо. At the moment for you, better than to say like to meditate, you know, just you lay down, during position, read the textbook and think on it. Read, don't read like a, you know, novel you're reading. Read a little bit and think on it. Read a little bit and think on it. And you convince yourself. Все для вас очень хорошо, не сидеть в медитации, а в промежутках между сессиями лежать и вот лежа читать эти книги, но не так, как вы читаете художественную литературу. Вы немножко прочитали, потом помедитировали, на том, что прочитали. Еще кусочек прочитали. То есть не то, что помедитировали, а размышляете над прочитанным. And nowadays also, when you are in Moscow, I don't want you to do too many analytic meditations. At the moment, I know you are making analytic meditation effective. When you have time in your home, read the Lamrim book. And read that book which I have, many other books we have. So, read it, think on it, read it. This is very good for you. It will change your mind, I can tell 100% sure. И сейчас также на данном этапе вашей московской жизни, я не хочу, чтобы вы слишком много медитировали. Хочу, чтобы когда у вас есть свободное время, вы просто брали по книге, связанные с Ламримом, по Ламриму или комментарии к Ламриму, и немного почитали, потом поразмышляли о том, что прочли. Еще почитали, еще поразмышляли. Вот это точно изменит вашу. At the stoppers, and our center have a CD of the Narmik was Bija gave in the Kumka and Kalmukya, and this CD in future tried to make it MP3, and then listen to this teaching. На нашем центре даже есть компакт-диски, записанные курсы по Ламриму, которые дала Кань, Калмыки. Вообще надо делать уже как бы MP3-шные диски с этими записями. Вот вы их слушаете, это тоже очень-очень полезно. Now this MP3 is very good. I have one MP3 teaching him, he saw the Dalai Lama when I listen to him. So it's like a meditation for me. When you listen to it, listen to the thing, meaning, try to get a test of meaning, like that. He's trying to say like this, this real true, analyze. I think like that. Now, he's only saying like this real true, convince yourself. Then you're getting the test in your heart. When you listen, you analyze все время. Вот этот текст говорит это, там, я думаю так, это действительно правда, это по-настоящему правда. Вот тогда, когда вы занимаетесь таким анализом, то у вас как бы в сердце появляется как некий вкус медитации. Понятно, да? Ясно, да? So, in future, during the retreat time, you can also take the CD with the MP3, teaching on Lamrim and so on, and listen it during the post-session. Then during the session time, very good. В будущем во время ретрита вы можете взять с собой диски, компакт-диски, MP3-диски, записи учений, святейшие моих учений, и слушать их перерывах между сессиями. Тогда ваша медитация действительно будет очень хорошей. Ясно, да? Понятно. So, when the mental wandering is very strong, when you know, then more reflect, read book more on impermanent death, suffering of samsara, okay? How sentient beings suffer, all these things are very good. Когда у вас усиливается блуждание ума, вам надо читать больше книг о непостоянстве смерти, о страданиях самсары, о том, как живые существа страдают. Вот это очень поможет. And when there is a more danger for you to mental dullness, then think the precious human life, quality of shamatha, quality of shamatha, and then quality of realizations, state of Buddhahood, all these things, how their quality, good quality, all these things, advantage, think all the advantages side. Then it will inspire you. Когда у вас есть опасность возникновения притупленности ума, вы должны думать о вещах, которые вас вдохновляют, то есть о позитивной стороне, о преимуществах, таких как драгоценность человеческой жизни, качество шаманки, качество реализации, которую вы обретете, качество Будды, состояние Будды. And culture of nirvana. What is nirvana? Также качество нирваны, о том, что такое нирвана. Such nirvana I want to achieve. Such shamatha I want to deploy. И вы думаете, вот такую нирвану хочу достичь, вот такую шамату хочу обрести. Such a state of Buddhahood I want to achieve. Я хочу достичь такого состояния Будды. It's unbelievable. Это будет невероятно. You should try to impress this thing. And Milarepa, how we imagine, how we achieve realization. Вот даже ставлю постараться, чтобы эти вещи по-настоящему вас вдохновляли. Также, например, Миларепа, о том, как он медитировал, он должен вдохновлять вас. Ясно, да? So this is a, practical. When you have a like that, during meditation time, very difficult to come and wander in mental dullness. During meditation, mental wandering come. Sometimes. Best antidote is to identify mental wandering as a mental wandering. Если оно уже возникло, самое лучшее противоядие от него это распознать это блуждание ума как блуждание ума. Yeah, okay. And then, and you should understand mental wandering come from come from holding object meditation too tightly. So a little bit relax. Вы должны понимать, что блуждание ума, мы должны понимать механизм возникновения блуждания ума. Оно возникает от того, что вы очень крепко, слишком крепко держитесь за объект медитации. Поэтому надо несколько ослабить эту хватку. Lose the object meditation. Вы должны чуть-чуть отпустить объект медитации. Like mellow one will come because too tight. Little loose, but don't too much loose. Блуждание ума возникает из-за того, что вы слишком крепко держите за объект. Это механизм. Вы должны чуть-чуть ослабить хватку, но не слишком ослабить, а то вы его вырвете, потеряете. Yes, and then if mellow dullness comes to the meditation. А затем, если во время медитации уже возникла притупленность ума. Antidote is a, you know, with the help of alertness, recognize mental dullness is dullness. То самое лучшее противоядие — это с помощью бдительности распознать притупленность ума как притупленность. Mental dullness comes because of your too loose object meditation. That's the mechanism. А механизм возникновения притупленности такой: она возникает потому, что вы слишком слабо держитесь за объект медитации. So, change the mechanism. Tighten the object meditation a little bit stronger. Поэтому вы должны изменить этот механизм, немножко укрепить усилить свое внимание на объект. If you change the mechanism, tighten the object meditation a little bit strong, naturally clarity will come by itself. Если вы измените механизм, если вы усилите концентрацию на объекте, станете чуть сильнее, на нем сосредоточиться, чем притупленность ума исчезнет само собой. If you, you know, keep the object meditation loose and saying that mellow one don't come, it will keep coming. Если же вы будете продолжать слабо держаться за объект, при этом говорить, притупленность ума не возникает, она все равно будет возникать. Yes, like that. Like that. If you keep the cup, live loose. If you say, don't fall down, don't fall down, you'll keep falling down. Если вы будете слишком слабо держать чашку, при этом говорить, чашка не падай у меня из рук, она будет продолжать вываливаться. Yeah. So, instead of saying like that, if you almost fell down, tighten it. Вместо того, чтобы говорить, когда чашку уже вы готовы выровнять, надо просто держать ее покрепче. When there's danger of breaking it, you will lose it. А когда есть опасность сломать чашку, потому что вы слишком крепко ее держите, нужно чуть ослабить свою хватку. So that's why many yogi who mention samatha, this is the middle one, not too tight, not too loose. It's very difficult. That's why very difficult samatha, develop samatha. В этом многие йоги, которые осваивали самадху, освоили самадху, в прошлых ее времен говорили, что самое трудное — это достичь вот этого середины, когда вы держитесь за объект не слишком крепко, но и не слишком слабо. И поэтому очень так трудно развить шаматху. Центакоми, the yogi, Центакоми, he says, if you hold meditation too tight, mental one will come. If you lose object meditation too loose, mental dullness come. Very difficult to find the middle path. That's why what's the use of making your mind disturbed? Великий йогин Чандрагоми говорил, когда держишься за объект слишком сильно, возникает блуждание ума, когда слишком слабо держишься за объект, возникает умственная притупленность. Срединный путь обрести очень трудно. So what's the use of making people disturb minds? So simply what is that? I mean, he's saying that why I make people disturb the mind, make me unhappy. Why make people unhappy by saying such things. That's why samatha is very difficult. Why I make people unhappy? Поэтому самадху достичь очень трудно. Зачем я смущаю людей? Yes. So okay, понятно. If you know the middle part, how to do it properly, then you can do samatha very easy. If you don't know how to do it properly, then very difficult to do samatha. So you can't say it's very difficult or not very difficult. Depends on how your skill is. If you know how to do it properly, then very difficult to do samatha. Тогда обрести шаманку очень просто, если вы не умеете, не знаете, тогда обрести шаманку очень тяжело. Поэтому сама по себе шаманку нельзя сказать, что обрести ее легко или трудно. Все зависит от вашей искусности. Там успеешь? До свидания. Время кончилось.